Тем не менее, он, казалось, был сделан из чистого металла, так как от него исходил металлический блеск. Это был один из древних звездолетов-фантомов. Он выглядел очень похожим на тот, который Нитянь, Донгли и остальные видели в подземном царстве, с той лишь разницей, что этот выглядел еще более древним. Многие сооружения на древнем звездолете были разрушены. Глубокие трещины можно было увидеть по всему корпусу. Он был в таком плохом состоянии, что казалось, что он взорвется в любой момент. «Это один из древних звездолетов-фантомов», — воскликнул Цао Цушуй. Страх наполнил его глаза. «Высокоуровневые фантомы пришли за нами. Что мы будем делать?» Все выглядели очень мрачно, так как все чувствовали, что им грозит верная смерть. Нитянь также закончил культивирование и посмотрел на полуразрушенный древний звездолет, который теперь завис высоко в небе. Судя по его лицу, он был обеспокоен не меньше других. Тем не менее, он пытался успокоить остальных, сказав: «Не паникуйте, этот остров будет препятствовать спуску на него всех духовных средств воздушного транспорта. Наши духовные инструменты воздушного транспорта были подвержены его ограничениям, поэтому древние звездолеты фантомов также не смогут приземлиться. Так что даже если на этом корабле есть высокоуровневые аутсайдеры, они, вероятно, не смогут добраться до нас». «Это правда, старший брат Не?» — спросила Фэнинь. Ее губы дрожали от страха. На самом деле, Нитянь не был уверен в этом сам, но он заставил себя сказать: «Конечно». Теперь, когда древний звездолет фантомов был здесь, само собой разумеется, что на нем были высокоуровневые аутсайдеры. Его предыдущий разговор с древним сознанием был довольно коротким, и он на самом деле получил не так уж и много информации. Поэтому он не был уверен, смогут ли ограничения этого острова остановить древний звездолет фантомов и их самых могущественных экспертов. Если бы они каким-то образом прошли через ограничения и прибыли на остров, то ни один из воинов команды Нитяня, включая самого Нитяня, не смогли бы пережить такую встречу. Группа избранных из домена падающих звезд безучастно смотрела на древний звездолет в небесах, не имея ни малейшего представления о том, что нужно делать. Никто из них не сказал ни слова, но все они беспокоились. Все они обдумывали эту ситуацию. А сработают ли эти ограничения? Даже если Нитянь прав, пространственный разлом, который приведет к домену падающих звезд, не появится еще 2 дня. Сможем ли мы пережить эти 2 дня? Похоже, что все мы здесь умрем. В их глазах не было ничего, кроме страха и отчаяния. Они чувствовали неуверенность в словах Нитяня, но они были готовы сражаться до последней капли крови. Высоко в небесах, на краю древнего звездолета стоял ряд аутсайдеров, в том числе Армс, Абреу, Сейлан, Тага и Скала. Перед ними стоял фантом средних лет с торжественным выражением на красивом лице. «Лорд Баста, этот новоиспеченный сын звезд находится прямо там, на том острове», — сказал Армс с большим уважением. Каким бы могущественным он ни был, он, казалось, был в страхе и трепете, когда говорил с этим фантомом средних лет. Это полностью отличалось от высокомерного и властного тона, с которым он говорил ранее. Этот фантом средних лет был тем самым лордом, с которым говорил Диала, когда потерял жемчужину души из-за Нитяня. Призматический кристалл между бровями Баста внезапно расцвел ослепительным голубым светом, который заполнил все небо. В то же время, огромное осознание души было высвобождено и быстро распространилось в небе. Не только Армс, Сейлан, Тага и Скала, но и несколько экспертов 5-го и 6-го уровня родословно ахнули от изумления, увидев это. Когда Баста применил свою магию души, у всех было ужасающее чувство, что их души будут вырваны из их тел. Казалось, что Баста может силой одной лишь мысли уничтожить души всех присутствующих. Вода вокруг острова начала бурлить, порождая огромные волны. Однако, полусферический кромешно-черный барьер медленно поднялся из воды и окутал весь остров. Даже ветер не мог проникнуть в этот барьер. В тот момент, когда голубой свет Баста начал падать на черный барьер, выражение его лица изменилось. Через 3 вздоха Баста отменил магию души с потрясенным взглядом на лице. «Этот остров под его защитой», — пробормотал Баста, и на его лице появился намек на страх. «Он, вероятно, все еще спит, но если я пойду на все, чтобы нарушить ограничения, которые он установил, это определенно разбудит его от сна, как только он проснется». Немного поразмыслив, Баста сказал: «Армс, ты и твои друзья 4-го уровня снова отправьтесь на остров, чтобы убить сына звезд, пока он относительно слаб. Но, лорд Баста, с ним довольно трудно сражаться. сказал Армс, выглядя неловко. У него есть духовное сокровище уровня связующих душ, и на острове также есть немало воинов-ци. Они заставили нас покинуть остров раньше. Я не думаю, что мы сможем убить этого сына звезд, если вернемся снова. Вы не можете войти силой, лорд Баста? Спросил тихим голосом Абреу. Баста холодно хмыкнул. Вы, ребята, понятия не имеете, что это за место. Причина, по которой наша попытка вторгнуться на Нижний континент провалилась, и мы были вынуждены перейти в другие миры, заключалась в том, что никто из нас не знал, что в глубинах Нижнего континента спало древнее существо. Он пробудился и сокрушил наши совместные армии разных рас. Многие монархи пали от его силы. Если бы не тот факт, что он спит большую часть времени, у нас не было бы смелости вторгнуться сюда. Теперь, когда это место находится под его защитой, нам лучше не оспаривать его власть, нарушая ограничения, которые он установил. Услышав эти слова, младшие одержимые, каменные гиганты, демоны и другие младшие аутсайдеры ахнули от шока, как будто это был первый раз, когда они услышали о причине, по которой их предки проиграли войну и покинули собственную землю. Даже некоторые эксперты пятого и шестого уровня нахмурились, как будто они тоже впервые слышали эту историю. Это было огромным унижением для всех наших рас. Естественно, что ваши старейшины вам об этом не сказали. С мрачным выражением лица Баста достал длинную саблю и торжественно протянул ее Армсу, сказав: «Возьми эту саблю Нитерсула и убей ею сына звезд. Учитывая степень твоей силы родословной, тебе придется собрать всю свою силу души и родословную, чтобы нанести ей всего один удар. Даже если этот сын звезд обладает сокровищем уровня связующих душ, я сомневаюсь, что он сможет выжить. Ты убьешь сына звезд, а остальные будут добивать других людей. Не тратьте слишком много времени на это. Нам все еще нужно отправиться в домен падающих звезд». Очень взволнованный, Арм сдержал саблю Нитерсула обеими руками и сказал: «Я не разочарую вас, лорд Баста. Я обязательно вернусь с его головой. Если бы у него не было этого духовного сокровища, я бы уже убил его». «Хорошо, вперед», — сказал Баста, махнув рукой. Сразу после этого одна призматическая боевая колесница за другой вылетали из древнего звездолета. Они быстро спустились с небес и приземлились на краю острова. Многочисленные аутсайдеры четвертого уровня сошли на берег, собрались вместе, а затем двинулись к местоположению Нитиня на полной скорости. «Они идут», — воскликнул Донг Байджи, увидев боевые колесницы, спускающиеся с неба. С ледяным выражением лица, Сюаньке сказал: «Кажется, Нитянь прав. Это все аутсайдеры четвертого уровня, и это, похоже, та же группа, которую мы прогнали. Нечего бояться, если это только они». Донг Ли покачала головой, выглядя очень мрачно. «Мне так не кажется. В прошлый раз они потерпели поражение, но они все равно осмеливаются вернуться. Они, должно быть, принесли что-то мощное с собой на этот раз. Они здесь ради меня», — сказал Нитянь. Из своего предыдущего разговора с Армсом он узнал, что, будучи сыном звезд, он был еще более ценным для аутсайдеров, даже ценнее домена падающих звезд. Тот факт, что Армс и другие осмелились вернуться, означал, что они, должно быть, получили какую-то уверенность. После мгновения молчаливого размышления, Нитянь сказал громким голосом: «Те, у кого более низкая база культивирования, остаются рядом со мной. Как только вы почувствуете, что больше не можете продолжать борьбу, просто бегите под этот купол». Он удалил одну из ветвей дерева, чтобы деактивировать древесную формацию, а затем сам вышел из-под купола. После этого он без колебаний вызвал доспех драконьего пламени. Одетый в великолепные доспехи, он встал перед всеми и заявил: «Нам просто нужно задержать их на 2 дня. Как только пространственный разлом откроется, мы сможем выбраться из этой дыры. Давайте сделаем это». Прошло полдня, и Армс пришел вместе с другими аутсайдерами. «Оставьте Нитяня мне, идите и позаботьтесь о других людях». Затем, со взрывным ревом, Армс протянул саблю Нитерсула двумя руками и влил в нее силу своей души и родословную. Глава 579. Властелин всех миров. Глава 579. Армс крепко сжал длинную черную саблю обеими руками, как будто беспокоился, что что-то случится с чрезвычайно ценным оружием. Видя, что он держит саблю с большой осторожностью, выражение лица Нитяня слегка изменилось, и он начал испытывать сильное чувство тревоги. Прежде чем Нитянь смог рассмотреть саблю поближе, Пэйцици, которая исчезла несколько дней назад, внезапно появилась из ниоткуда. В тот момент, когда она появилась, она крикнула Нитяню, как будто она столкнулась с грозными врагами. «Нитянь, берегись этой сабли, я вижу тонкие пространственные трещины, скользящие вокруг лезвия. Кажется, что даже пространство вокруг нее не выдерживает этой мощи. Тебе нужно вернуться в формацию заклинаний прямо сейчас». Услышав эти слова, Нитянь внимательно осмотрел саблю и подтвердил заявление Пейцицы. Действительно, вокруг лезвия длинной черной сабли были очень тонкие трещины. Они сжимались и открывались время от времени. В то же время, услышав слова Пейцицы, избранные из домена падающих звезд высвободили свое психическое сознание, чтобы исследовать саблю. Однако, как только они это сделали, каждый из них издал приглушенный стон. Как только их психическое сознание вступило в контакт с длинной саблей, они почувствовали острую головную боль. Это выглядело так, как если бы их души были бы внезапно захвачены какой-то жестокой силой, которая собиралась вырвать их из их же тела и заключить души в саблю Нитерсула. Они пытались подавить необычную боль, отводя взгляд от сабли. Задыхаясь от удивления, Нитянь воскликнул: «Идите сюда, все вы!» За долю секунды, все избранные и другие воины циринулись в лес процветающей формации. Пейцицы также быстро поддержала Нитяня, услышав его призыв. Нитянь вернул одну из ветвей дерева, и лесная формация высвободила зеленый барьер, который быстро распространился вокруг ветвей, обволакивая всех внутри. Арм зловеще рассмеялся, как будто его совсем не волновали действия Нитяня, и он не сделал ничего, чтобы остановить их. Казалось, он был полностью уверен, что, несмотря на то, что Нитянь и остальные прятались за барьером, они бы все равно не пережили бы и одного удара этой сабли. Это не сработает. Это сабля лорда Баста, не то, от чего можно защититься. С этими словами он схватил рукоять с огромной силой. Он влил каждую частичку своей духовной силы и силы родословной в длинную, черную как смоль саблю. Увидев это, аутсайдеры, стоявшие рядом с Армсом, быстро отступили от него, страх появился в их глазах. За долю секунды не было ни одного человека, стоящего между Нитянем и Армсом. Руки Армса, которыми он держал длинную саблю, были мгновенно покрыты пучками голубой ауры, которые были конденсацией внутренней силы Армса, которая теперь безумно вливалась в саблю в его руках. Его руки изначально были исключительно толстыми и мускулистыми, но в этот момент они съеживались со скоростью, которую можно было увидеть невооруженным глазом. Не только это, но даже все его тело начало сморщиваться, как будто каждая частичка его жизненной силы вливалась в длинную саблю. В то же время, струйки крови медленно текли из уголков его глаз, носа и ушей. Это означало, что он истратил всю энергию души. В сабле начала пульсировать невероятно мощная аура, способная убить любое живое существо. В следующий момент резкие крики перевоплощенных душ отозвались эхом в уме каждого воина Ци. Даже барьер из древесной энергии не мог изолировать волны пронзительных криков. Спрятавшись в формации заклинаний, избранные закрыли уши руками и застонали в агонии. Струйки крови можно было увидеть сквозь их пальцы. Атака длинной сабли чуть не разорвала души воинов Ци, даже несмотря на барьер. Один за другим они падали на землю и садились в позе лотоса. Они держали свои руки над душами, когда они изо всех сил призывали свою психическую энергию, пытаясь защитить свои души. Даже Донг Байджи и Донг Ли почувствовали боль. Нитяни Пейцицы были единственными, кто все еще стоял. Однако, судя по выражению лица Нитяня, оказалось, что он также испытывал сильную боль. Перед началом битвы 9 фрагментарных звезд в его душе засияли ослепительным светом, заполняя каждый уголок его духовного моря энергией души и защищая его от атаки. В конце концов он смог полностью отразить атаку и прервать крики агонии в своем разуме. Истекая кровью из носа, рта, глаз и ушей, Армс издал истерический рев и бросился прямо к Нитяню, опуская саблю двумя руками, как будто он собирался разделить весь остров на две части. «Нитянь, если ты выдержишь удар этой саблей, я немедленно развернусь и уйду отсюда». На клинке сабли Нитерсул были узоры, похожие на бесчисленные тонкие вены. Они внезапно расцвели ослепительным светом, и длинный голубой поток света быстро направился в сторону лезвия сабли. Поток света был настолько широк, что он выглядел как река ослепительного света, в которой можно было увидеть тени десятков тысяч порочных душ. Они, казалось, были ограничены исключительно светом клинка. Когда огромный голубой поток света полоснул вниз с воздуха, пространство вокруг него начало потрескиваться, создавая летящие искры, которые быстро вливались в поток, непрерывно усиливая его. Бум! Поток света ударил по барьеру древесной энергии. За долю секунды все деревья и растения в радиусе 10 километров засохли и умерли. После этого таинственные древесные узоры, которые плавали в зеленом барьере, потеряли запас древесной энергии и, таким образом, внезапно покинули приход и полетели обратно в 72 ветви дерева. Барьер, который выдерживал безжалостные атаки десятков аутсайдеров в течение нескольких часов, разбился под сокрушительной силой потока света из того самого лезвия. Когда поток света продолжил свое движение, Пейцици закричала: «Нитянь, я могу помочь тебе уменьшить мощь этого клинка, но только немного». С этими словами Пейцици села на землю и сплела руки в воздухе, образуя глубокую печать. В следующий момент ее пальцы стали полупрозрачными, и бесчисленные тонкие пространственные лезвия вырвались во всех направлениях. Пространственные клинки, казалось, содержали непостижимую силу этого таинственного эксперта-аутсайдера. Затем, пространственная магия, которую она недавно получила, но не полностью освоила, была призвана окончательно. Космическая заморозка. Когда она произнесла эти слова, пространство над головой каждого из воинов, казалось, внезапно замерло. На мгновение все больше не могли слышать пронзительных криков. Они чувствовали, как будто время и пространство застыли. Они больше не могли чувствовать поток ветра, и они не могли видеть, как засохшие растения вокруг них качаются. Они даже чувствовали, что их сердца остановились, и их кровь перестала течь. Они чувствовали, как будто они внезапно погрузились в гигантскую каплю сосновой смолы, и они были похожи на насекомых внутри нее. Никто не мог пошевелить и пальцем. Также предметом такого влияния стал широкий поток света. Кроме Армса, который направлял саблю в сторону Нитяня, остальные аутсайдеры ахнули от удивления и страха. В то же время, их выражения, казалось, были заморожены, ни одна мышца на их лицах не двигалась. По-видимому, даже при том, что они стояли довольно далеко от Пейцици, в момент, когда она использовала это странное заклинание пространственной магии, ни один из них не мог избежать ее влияния. Если бы она захотела, она, вероятно, могла бы убить их всех своими пространственными лезвиями, не встречая никакого сопротивления. Тем не менее, Пейцици, казалось, не хватило сил, чтобы сделать это. От замороженного потока света продолжал исходить тихий треск. Пейцици кашлянула кровью и упала в обморок, ее лицо было бледным как бумага. Армс быстро взглянул на Пейцици, а затем сосредоточился на направлении сабли в сторону Нитяня обеими руками. Затем, бирюзовое лезвие света опять пошло в нужную сторону. Бум! Одно скопление алого пламени за другим поднималось из доспеха драконьего пламени на Нитяня, быстро превращая его в огненного человека. Потрескивающие звуки горения эхом отзывались вокруг него, когда он призвал свою звезду пламени. Он сделал шаг вперед, собрав различные типы энергии и ярости таким же образом, как он наносил яростный удар. В этот момент он больше ничего не скрывал. Он направил почти всю свою энергию пламени, древесную энергию, звездную энергию и эссенцию плоти в звезду пламени, вместе с силой бушующего пламени из кровавого ядра доспеха драконьего пламени. Когда это произошло, оглушительный яростный рев Титана отразился от нескольких пространственных трещин в красочном тумане, который плавал над Черным озером, который должен был быть проходом между этим местом и измерениями аутсайдеров. Глава 580. Властелин всех миров. Глава 580. Разъяренный рев Титана эхом отдавался по земле, но казалось, что Нитянь и Армс были единственными, кто мог услышать его. Когда это произошло, фрагментарные души, роящиеся в широком потоке света, мгновенно прекратили испускать леденящие кровь крики. Затем, молодые воины Ция из разных сект, наконец, были освобождены от своих страданий. Они все дернули головами в сторону Нитяня. Они увидели, как Нитянь взлетел в воздух, словно дракон из бездонного огненного озера. Расплываясь в вспышке бушующего пламени, он использовал хвост огня. При контакте появился ослепительно яркий оранжевый свет, от которого отлетали многочисленные искры. Даже пространство вокруг, где произошел контакт, казалось, начало давать трещины, так как земля под ним была быстро пронизана дырами. «А-а-а!» Армс закричал, его лицо было в крови. Его руки взорвались, многочисленные мелкие порезы появились по всему его телу, из которых затем пролилась кровь. В то же время, Нитянь кашлянул кровью. Многие меридианы в его руке, которыми он пользовался, взорвались. Армс, державший саблю обеими руками, почувствовал, что его ударил свирепый древний зверь, когда он был отброшен назад на 100 шагов, прежде чем он смог занять твердую позицию. Он обнаружил, что использовал всю свою энергию души и эссенцию родословной после того, как атаковал одним этим единственным размахом. Не имея больше энергии действовать, сабля Нитерсула потеряла свое сияние, и теперь не отличалась от обычного оружия. Армс дернул головой в направлении Нитеня и обнаружил, что его руки дрожали без остановки, а кровь каплями катилась по его рукам. Сквозь призматический кристалл между бровей, Армс быстро узнал, что Нитянь тоже исчерпал все свои силы. Тем не менее, изначально слабая аура плоти и крови в Нитяне быстро росла. Армс ахнул от изумления. Он никогда не думал, что Нитянь сможет пережить полномасштабную атаку, которую он сформировал с помощью сабли Нитерсула, тем более, что Нитянь сейчас был в лучшем состоянии, чем он сам. Другие аутсайдеры, которые наблюдали издалека, все смотрели на Нитяня, как будто они смотрели на таинственного монстра. Они не сказали ни слова, но каждый из них был глубоко потрясен. Сын звезд. Это настоящая сила сына звезд. Даже атака Армса с применением сабли Нитерсула не смогла убить его. А ведь он еще относительно новоиспеченный сын звезд. Необходимо ли продолжать эту битву? Вопросы мелькали в их головах, когда они стояли на месте, не решаясь сделать какие-либо опрометчивые шаги. В этот момент голос Баста отдался эхом от рук Армса, которыми он держал саблю Нитерсула. Пришло время возвращаться. Немного поколебавшись, он повернулся, чтобы посмотреть на брата, и сказал: «Уведи меня отсюда». Он был слишком слаб, чтобы самому покинуть остров. Недолго думая, Абрео бросился вперед, положил его на спину и унес. Увидев это, другие аутсайдеры отступили так же быстро. На огромном черном озере Донгбайджи и другие воины-цы глубоко смотрели на Нитяня. Сюаньке нарушил молчание, спросив: «Мы погонимся за ними, Нитянь, а как вы хотели бы поступить?» Мягко спросил Нитянь, слегка нахмурившись. Сюаньке сказал: «Я в основном израсходовал свою психическую энергию. Однако, духовная энергия все еще высока». Нитянь посмотрел на остальных и увидел, что они все кивнули, встретив его взгляд, указывая на то, что они были в подобном состоянии. Нитянь махнул рукой и сказал: «Все в порядке, отпустите их, у нас не так много свободного времени. Пространственный разлом, который ведет к домену падающих звезд, скоро откроется. Если мы попадем в неприятности, преследуя этих аутсайдеров, то мы, возможно, не сможем вернуться вовремя, поэтому упустим наш единственный шанс вернуться в домен падающих звезд». Услышав эти слова, толпа молодых людей, которые изначально очень хотели преследовать своих врагов, быстро успокоилась. Затем Нитянь повернулся, чтобы посмотреть на Пейцицы, которая лежала на земле без сознания. Он присел и поднес ладонь к ее носу. Через несколько секунд он обнаружил, что она по-прежнему дышит. Она, казалось, просто потеряла сознание от перерасхода сил. Взмахнув рукой, 72 ветви дерева полетели обратно в его кольцо владения, когда он пошел в другое место, которое было покрыто пышными растениями и растительностью. «Идем со мной, нам нужно пойти в другое место». Остальные быстро последовали за ним. Не прошло много времени, как они достигли другой стороны Черного озера, где Нитянь создал еще одну лесную формацию. Поскольку таинственные древесные узоры вернулись к 72 ветвям, ветви деревьев стали прозрачными и сверкающими, как будто их древесная природа была изменена. С помощью этой переполняющей мощи сабли Нитерсула, Армсу удалось уничтожить только сам барьер, он не повредил ни одну из ветвей. Теперь, когда лесная формация снова была окружена обильной древесной энергией, зеленый барьер снова сформировался над Нитянем. Стоя под куполом, он сказал остальным снаружи: «Не будете меня до появления пространственного разлома». С этими словами, он сел в позу лотоса. Все избранные почтительно взглянули на него, занимая места вокруг барьера, поскольку они все взяли на себя обязательство охранять его. Они не могли не спросить себя, если бы они были на месте Нитяня, смогли бы они пережить атаку Армса этой саблей. Эта мысль заставила их горько улыбнуться. Они все прекрасно понимали, что, учитывая их силу, даже если бы они использовали все, что у них было, они бы не пережили этот сокрушительный удар. Нитянь, однако, не только выжил, но он оказался в лучшей форме, чем Армс, который получил более серьезные травмы и должен был попросить своего брата унести его. После побега на край острова, аутсайдеры призвали свои призматические боевые колесницы и помчались обратно к своему полуразрушенному древнему звездолету. Баста стоял там, где и раньше. Как только Армс вернулся, он поднял руку, и сабля Нитерсула полетела в его ладони и исчезла. С помощью Абрео Армс поплелся к Баста и сказал, выглядя очень пристыженным: «Лорд Баста, я, все в порядке». Выражение лица Баста было удивительно спокойным и мирным. Несмотря на то, что я не мог видеть, что произошло на острове из-за барьера, который используется для изоляции острова, через саблю Нитерсула, я узнал, что ты сделал все возможное. На самом деле, ты нанес очень мощный удар, даже более мощный, чем я ожидал. Все именно так. Баста ненадолго задумался, прежде чем продолжить. Будучи сыном звезд древнего дворца фрагментарных звезд, этот парень действительно далеко за пределами обычного воина. Я недооценил его. Кроме того, у меня есть ощущение, что он отличается от других сыновей звезд, хотя я до сих пор не знаю, как, так как у меня не было возможности встретиться с ним лично. Затем, после минутного молчания, он покачал головой и сказал: «Забудь об этом. Пусть так и будет, если он будет прятаться на этом острове. До тех пор, пока он продолжает оставаться здесь, он не сможет найти свой путь обратно в домен падающих звезд. Давайте сначала сосредоточимся на нашем деле в домене падающих звезд. У нас будет много способов разобраться с ним, пока он не уйдет отсюда». Один из фантомов без промедления развернулся и отправился запускать полуразрушенный древний звездолет. Он быстро полетел к вихрю в далеком сером небе. Стоя у черного озера на острове, толпа молодых воинов ЦИ устремила свой взор на древний звездолет фантомов. Когда тот начал взлетать, издавая громкий грохочущий звук, и когда он постепенно скрылся вдали, если бы Нитянь не смог противостоять этому потоку света, мы все были бы уже мертвы, сказала Фэнинь, все еще потрясенная инцидентом. Мисс Пэй тоже была очень полезна, сказала Циньянь с мрачным выражением лица, глядя на Пэй Цици, которая все еще была без сознания. Я до сих пор не могу поверить, что мастерство мисс Пэй настолько велико, что она действительно смогла заморозить пространство и время. Услышав ее слова, выражения лиц всех воинов резко переменились, когда они вспомнили несколько моментов, когда они даже не могли пошевелить пальцами. Пейцицы явно сосредоточилась на сабле Нитерсула, и они были затронуты совершенно непреднамеренно. Несмотря на это, они чувствовали, как будто они были насекомыми в янтаре, не способными пошевелить даже кончиком лапки. Если бы они были мишенью Пейцицы, вместо сабли Нитерсула, они не могли себе представить, как быстро они бы погибли. В их глазах и она, и Нитянь были чудовищно сильны. Для сравнения, они, так называемые избранные, имели сильное чувство неполноценности. Все они решили, что после возвращения в домен падающих звезд, они сразу бы посвятили все свое время культивированию и изучению самых мощных заклинаний своих сект, дабы не казаться насекомыми по сравнению с Нитянем и Пейцицы. Окутанный сияющим зеленым куполом, Нитянь осмотрел себя и вскоре обнаружил, что он потратил почти всю духовную энергию после опустошительной битвы с Армсом. Не только это, но даже 9 фрагментарных звезд в его душе стали более тусклыми. Между тем, он получил самые разнообразные травмы и ранения, как внутри, так и снаружи. Его кости, которые были усилены с помощью небесного исцеления, были единственными частями в его теле, которые остались абсолютно невредимыми. Он понял, что ему нужно время, чтобы залечить все эти раны. Однако, когда он попытался использовать небесное исцеление, он немедленно испытал колющую боль во всем теле. Его выражение лица мелькнуло, когда он поспешно провел более тщательный осмотр самого себя с помощью небольшого количества энергии души. К его удивлению, он обнаружил, что его меридианы, внутренние органы и мышцы были покрыты очень маленькими, голубыми пятнами. Пятна были настолько малы, что он не смог бы обнаружить их, не используя энергию души. Каждое голубое пятно содержало ауру фрагментарных душ. Судя по всему, когда свет клинка сабли Нитерсула был направлен в сторону Нитяня, кричащие души внутри него разрушились, и крошечные кусочки их тел вошли в его тело. Эти голубые пятна причиняли ему боль. В этот момент у него было очень мало духовной энергии, которую он мог бы использовать для исцеления от них, а зеленая аура в его сердце все еще спала. Он мог только прибегнуть к использованию оставшейся эссенции плоти, дабы попытаться очистить голубые пятна, но вскоре он понял, что это тупик. Для того, чтобы сжечь эти голубые пятна, вместе с аурой фрагментарных душ внутри них, он должен будет прибегнуть к использованию своей энергии души. Как только он собирался использовать свою драгоценную энергию души из осколочных звезд в его душе, он почувствовал необычное движение. Движение исходило от призматического кристалла, который он забрал с плавающего трупа фантома, когда он был во вращающемся потоке вихря. Он с удивлением вынул призматический кристалл из своего кольца. ХМ. Глава 581. Властелин всех миров. Глава 581. Призматический кристалл можно считать единственным интересным предметом, который Нитянь получил сам в этом странном измерении. Когда он восстанавливал силы в красочном вихре, мимо проплывал труп фантома. Казалось, труп был там уже несколько тысяч лет. Одно прикосновение превратило его в пыль. Призматический кристалл между бровями фантома был единственным, что осталось нетронутым. Как только он вытащил его из кольца владения, крошечные голубые пятна, которые сабля пустоты каким-то образом направила в его тело, казалось, внезапно начали поглощаться кристаллом. После поглощения голубых пятен, первоначально простой кристалл внезапно начал излучать туманный, голубой свет. Нитянь уже давно понял, что призматический кристалл между бровями фантомов был их самой важной частью тела, возможно, даже более важной, чем их сердца. Независимо от того, был ли это Армс, Абреу или другие фантомы, им всем нужно было использовать уникальную магию своей расы с помощью призматических кристаллов между их бровями. Тот факт, что века не смогли повредить призматический кристалл между его глазами, также доказал, насколько эти кристаллы были важны. После того, как все крошечные, голубые пятна покинули тело Нитяня и исчезли в призматическом кристалле, Нитяню пришла в голову мысль вынуть череп, который он получил от ученика секты духовного божества, после того как он спас Цань Синь от него. Душа фантома все еще была заперта в черепе. В тот момент, когда он вытащил его, он мог с большой ясностью ощутить, что душа стала очень возбужденной, поскольку она неоднократно бросалась в ограничительный барьер внутри черепа в попытке вырваться на свободу. Нитянь был удивлен. Душа фантома казалась такой же беспокойной, когда он впервые получил призматический кристалл. Однако, после того, как он усилил ограничивающий барьер внутри черепа своей энергией души, душа фантома вскоре поняла, что энергия души в барьере может легко уничтожить ее, и таким образом прекратила попытки сбежать. Но почему она вдруг снова стала такой беспокойной? Может быть, что-то изменилось после того, как призматический кристалл поглотил все эти голубые пятна? Он задумался и осмотрел кристалл, и, не сумев найти ответ, он снова убрал череп и призматический кристалл в свое кольцо. Затем он переориентировался на исцеление себя с помощью небесного исцеления. Прошел день. За это время он снова восстановил свои разорванные меридианы и поврежденные мышцы. Все тело выглядело как новое. Ему казалось, что если он богатый источник древесной энергии, то он, наконец, сможет полностью усилить свое тело с помощью небесного исцеления. Ему было интересно, каким будет следующий этап после кристаллизации костей. Ему казалось, что тяжелые повреждения, полученные в ходе битвы с Армсом, только стимулировали небесное исцеление быстрее восстанавливать и усилить его тело. «Сегодня тот самый день», — тихо воскликнул Чэнь Хао. По-видимому, прибор измерения времени в его руке позволял ему точно определять время даже в тех местах, где не было ни солнца, ни луны, ни звезд. Наконец-то пришло время вернуться в домен падающих звезд. Подхватил Е Цинь. Нитянь очнулся от культивирования и взглянул на остальных. Он вдруг задумался и понял, что пройдя через столь многое вместе, они уже давно устали от этого проклятого места и не хотели оставаться ни на минуту больше, чем необходимо. Из-за устейдеров, скрывающихся в небе над этим островом, они знали, что они никогда не будут в безопасности здесь. Они также хорошо понимали, что если они упустят этот шанс вернуться в домен падающих звезд, они, вероятно, в конечном итоге умрут от рук аутсайдеров, когда они восстановят силы и вернутся за ними. А Пэй Цици, которая спала целый день, наконец проснулась и медленно всела. Нитянь мгновенно обратил на нее обеспокоенный взгляд и тихо сказал: «Ты в порядке, старшая боевая сестра Пэй?» Остальные тоже повернулись к ней. Пэй Цици не обращала внимания на остальных. Вместо этого Она только ответила: не тяню, я в порядке. А ты? Я тоже в порядке. Мне просто нужно восстановить духовную энергию. Вернувшись в домен падающих звезд после всего этого, я обязательно восстановлюсь. С яркой улыбкой Нитянь спросил: как ты себя чувствуешь? Давай поговорим после возвращения в домен падающих звезд. С этими словами Пэй Цицы закрыла глаза, полностью игнорируя взгляды других. Цинь-Янь, которая намеревалась лично извиниться, увидела ее отношение и отказалась от этой идеи, выглядя несколько смущенной. Донгли, однако, бросила на Нитяня взгляд полной неприязни, как будто она обвиняла его в излишней заботе о Пэй Цицы. Нитянь, все будет так, как ты сказал, верно? С беспокойством спросил Донг Байджи. Да, разлом появится, не волнуйся, сказал Нитянь, улыбаясь. Все, что нам нужно сделать, это ждать. Таким образом, все ждали, надеясь, что Нитянь был прав. Прошло полдня. Рябь снова появилась на поверхности огромного черного озера, и красочный туман над озером начал вырываться наружу. Туман постепенно распространялся по водной глади, постепенно охватывая все озеро. В этот момент глаза Пэй Цицы внезапно открылись. Широко раскрыв глаза, она взглянула в глубины красочного тумана, как будто заметила что-то очень странное. Она почувствовала, что совершенно новый пространственный разлом появился из ниоткуда. Глубоко потрясенная, она дернула головой в сторону Нитяня и сказала: «Пространственный разлом действительно сформировался». Услышав эти слова, все присутствующие громко восторжествовали, так как они все предположили, что теперь, когда Пэй Цицы, которая была экспертом в пространственной магии, подтвердила предсказание Нитяня, не может быть ошибкой. Нитянь не получал никаких указаний от древней сущности, и поэтому не чувствовал себя уверенным. Он повернулся к Пэй Цицы и спросил: «Ничего, если мы сейчас пройдем через этот пространственный разлом, старшая боевая сестра Пэй?» Пэй Цицы кивнула: «Конечно, он достаточно стабилен». Получив положительный ответ, Нитянь без колебаний отдал приказ: «Теперь мы сможем войти в туман. Вы можете просто следовать за старшей боевой сестрой Пэй до пространственного разлома, который только что сформировался, и вернуться в домен падающих звезд через него. А что насчет тебя?» — спросила Донгли, выглядя очень обеспокоенной. «Я войду только тогда, когда вы все войдете», — сказал Нитянь. Пэй Цицы первой поднялась на ноги. Быстрым прыжком она приземлилась на красочный туман недалеко от берега озера. Казалось, что она парит над водной поверхностью, говоря: «Поторопитесь. Я не уверена, что этот разлом будет оставаться стабильным достаточно долго». Услышав эти слова, толпа людей прекратила раздумья. Один за другим, они быстро прыгнули в туман и побежали к сердцу озера под руководством Пэй Цицы. Нитянь последовал за ними и наблюдал, как они подходят к пространственному разлому и прыгают в него один за другим под руководством Пэй Цицы. Вскоре все они прыгнули разлом. Нитянь остался один. Только в этот момент он отправил сгусток своей духовной энергии в глубины черного озера внизу, где он снова почувствовал присутствие этого древнего и огромного сознания. «Новорожденный сын звезд, я надеюсь увидеть тебя здесь снова через 100 лет. Бьюсь об заклад, ты не можешь себе представить масштаб соглашения между мной и древним дворцом фрагментарных звезд. Позволь мне дать тебе представление о том, как это место выглядит на самом деле. Возможно, твой уровень культивирования позволит тебе встретиться со мной лично через 100 лет. Я с нетерпением буду ждать разговора с тобой». Бум! Полное изображение мгновенно появилось в голове Нитяня. Ему показалось, что он внезапно превратился в древнюю душу, которая взмыла в самые высокие небеса и взглянула вниз оттуда. К его удивлению, он обнаружил, что остров, на котором он был, был всего лишь маленькой песчинкой. В Черном море были десятки других островов, похожих на этот. Тем не менее, даже Черное море было похоже на маленький пруд. За пределами Черного моря он мог видеть горы, которые возвышались ввысь в небеса, бескрайние леса древних деревьев, пустыни и земли, которые были покрыты снегом и льдом. Между тем, многие участки земли, которые, казалось, были частью верхнего континента, были глубоко погружены в эти области и уже стали частью этого огромного континента. Глядя на них, Нитянь вдруг понял, что древние существа с нижнего континента, должно быть, выиграли последнюю войну между ними и многочисленными расами аутсайдеров с верхнего континента. Должно быть, так выглядел весь нижний континент. Это древнее царство казалось даже больше, чем все 9 измерений домена падающих звезд вместе взятых. Прежде чем Нитянь смог рассмотреть различные области поближе, он почувствовал внезапный толчок, который отправил его обратно к месту, где он стоял рядом с пространственным разломом, который вел к домену падающих звезд. Любопытное чувство, покидающее его тело души, исчезло. Затем его толкнуло в пространственный разлом, и он покинул этот безграничный континент. Глава 582. Властелин всех миров. Глава 582. В глубинах горного хребта иллюзии пустоты в измерении раскола пустоты. Люди вылетали из пространственного разлома один за другим. Все они машинально окружали себя энергетическими щитами. Нитянь не ошибся. «Наконец-то мы вернулись», — воскликнул Цао Цушуй. Приземлившись на землю, они быстро оглянулись и поняли, что они действительно вернулись в измерение раскола пустоты. Пейцица вылетела из пространственного разлома за остальными, а затем она принялась стоять, ожидая Нитяня. Яцинь высвободила свою психическую энергию, чтобы просканировать окрестности. Спустя минуту она сказала в замешательстве: «Это странно. Почему я не чувствую никаких признаков жизни здесь? Что здесь произошло?» Услышав ее слова, остальные также осмотрели окрестности и вскоре поняли, что в этой области действительно нет ни одной души. В то время как они были глубоко озадачены, Нитянь вылетел из пространственного разлома и приземлился посреди толпы. Сразу же после этого Пейцицы проницательно обнаружила, что пространственный разлом, который изначально был очень устойчивым, мгновенно начал колебаться, как будто он стал нестабилен. Она также верила, что даже если другой конец пространственного разлома продолжит существовать на острове, откуда они только что пришли, аутсайдеры не смогут пройти через него и выжить. Казалось, что этот пространственный разлом был разработан лично для Нитяня. Как только он прошел через него, он мгновенно стал нестабилен. Именно тогда она поняла, почему Нитянь настаивал на входе в пространственный разлом после всех остальных. Он знал, что именно так все и произойдет. Видя, что Нитянь также вышел из пространственного разлома, все избранные выразили ему свою благодарность. «Пока я с сектой Ледяного павильона, я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что ты друг секты Ледяного павильона», — сказал Сюаньке со всей серьезностью. Другие ученики секты Ледяного павильона также почтительно поклонились Нитяню, разделяя отношения Сюаньке. Яцинь и Чэньхао переглянулись и единогласно выразили уважение и признание Нитяня, даже несмотря на то, что между их сектами до сих пор идет вражда. Затем Цань Синь из секты Центрального павильона, Цао Цушуй из клана Цао и Цинь Янь из торговой палаты Голубой Луны выразили свою благодарность один за другим. Даже Гу Хаофэн из клана Гу, который всегда считал Нитяня неприятным противником, сказал после мгновения колебаний: «Клан Гу многим обязан тебе». Донг Ли и Донг Байджи не благодарили Нитяня, они просто стояли рядом с ним. «Я надеюсь, что все мы вспомним, что Нитянь сделал для нас, и сохраним в тайне то, что он сделал с теми людьми Небесного Дворца и воинами секты Пламенного Божества», — призвала Донг Ли, ее голос был полон серьезности. Даже при том, что эти люди были презренными противниками, и даже смерть не могла искупить их поступки, их секты все еще очень сильны. Теперь большинство из них мертвы, а остальные не могут вернуться. Однако, как только они узнают о том, что произошло в этом измерении, никто из нас не сможет избежать их ярости, особенно Нитянь. Все кивнули, показывая, что они понимают, и что они будут держать рот на замке. Затем она повернулась к Нитяню и сказала: «Нитянь, теперь, когда мы вернулись в домен падающих звезд, я думаю, тебе лучше сделать некоторые изменения в своей внешности и использовать другую личность». Эти слова, казалось, пробудили его от мыслей. Он ошеломляюще посмотрел на толпу и сказал: ты права». Несмотря на то, что древняя сущность позволила ему лишь мельком взглянуть на весь Нижний континент, прежде чем провести его через пространственный разлом, этого было достаточно, чтобы глубоко встряхнуть его. Это позволило ему понять, что два острова, на которых он побывал, включая само Черное море, были лишь верхушкой айсберга по сравнению со всем континентом. Он задавался вопросом, как долго существует этот безграничный континент, и сколько тайн все еще ждут своего открытия. Все присутствующие получили значительное количество духовных материалов с двух островов, многие из которых были либо очень редки, либо никогда не появлялись в домене падающих звезд. Вопрос их ценности все еще оставался проблемой для вновь прибывших воинов. Можно с уверенностью сказать, что каждый из них получил большое состояние благодаря этому путешествию. Однако им довелось побывать всего на двух островах, никто не знал, какое богатство их может ждать на остальном континенте. «Нитянь, ты вообще слушаешь меня?» – несколько недовольно спросила Донгли. Только тогда он пришел в себя. Он выбросил эти другие мысли из головы и кивнул, говоря: «Я слушаю, я все понял». Насколько нам известно, аутсайдеры пытаются пройти через этот огромный вихрь на верхний континент, сказала Циньянь с мрачным лицом. Возможно, пройдет совсем немного времени, прежде чем они найдут эти пространственные разломы и войдут в домен падающих звезд через них. Теперь, когда мы вернулись, мы должны сообщить нашим сектам и кланам как можно скорее. Надеюсь, мы сможем найти способ закрыть их, запечатать пространственные трещины. Сюаньке покачал головой. Но ведь вернулись еще не все. Им все еще нужно пройти через эти пространственные разломы, если они хотят вернуться. Кроме того, я сомневаюсь, что у нас есть люди, способные запечатать эти пространственные разломы. Несмотря на это, мы должны немедленно проинформировать все секты, сказала Циньянь. Твоя правда, сказал Сюаньке, кивнув и повернувшись к Нитяню. Пришло время нам расстаться. Все остальные избранные были готовы сообщить старейшинам о случившемся, и поэтому они также быстро попрощались с Нитянем. В этот момент сильная волна колебания энергии души пришла издалека. Все очень удивились, когда они повернули головы в направлении выброса энергии. Вскоре тощий воин Ци в рваной одежде вошел в их поле зрения. «Лиланфин!» — воскликнула Пэй Цици. Нитянь также выглядел глубоко удивленным, увидев его. Между тем, Лиланфин также был ошарашен, когда увидел группу избранных в этом месте. Он на секунду замер, а затем спросил: «Откуда вы пришли?» Донгли указала на пространственный разлом позади них. Глаза Лиланфена загорелись, как вспышка молнии. Он переместился в пространственный разлом, где он начал рассматривать его так близко, что казалось, что он очень хотел пройти через него. Нитянь поспешно крикнул: «Не входи!» Лиланфин узнал голос, поэтому он остановился и обернулся. Он удивленно посмотрел на Нитяня и сказал: «Знакомый голос, это Хуатянь», сказал Нитянь со слабой улыбкой. Глаза Лиланфена расширились, когда он воскликнул: «Не могу поверить, это действительно ты. Какова ситуация в измерении раскола пустоты?» – спросил Нитянь, поскольку он помог Лиланфену перейти на мировую стадию, и в ответ Лиланфен помог ему убить Ниньяна. Он предположил, что Лиланфен расскажет ему о сложившейся ситуации после того, как он назвал себя. «Этот пространственный разлом сейчас очень нестабилен, холодно», – сказала Пэй Цици. «Ты убьешь себя, если войдешь в него», – Донгли вмешалась. «Даже если ты каким-то образом выживешь в пространственном разломе, тебя убьют в этом проклятом измерении. Мы там чуть не погибли». На лице Лиланфена появилось сомнение. В конечном итоге он отказался от этой идеи. Затем он сказал: «Только два человека вернулись до вас. Кто же это?» — спросил Нитянь. Лиланфен посмотрел на Пэй Цици и сказал: «Твой мастер вернулся. Она была вся в ранах, и она привела с собой парня по имени Вулин». Узнав, что Чжэнь Хуэйлань все еще жива и вернулась в измерение раскола пустоты, Пэй Цици почувствовала облегчение. «Я не могу поверить, что Вулин тоже выжил», — удивленно воскликнул Нитянь. Он подумал, что ему, должно быть, удалось выжить благодаря какому-то необычному духовному инструменту. После дальнейших размышлений, ему пришло в голову, что Вулин был единственным сыном Вуленкси. Для него, эксперта стадии измерения души, было бы естественно дать сыну лучшее возможное снаряжение. Тем не менее, после возвращения мастера Чжэнь произошла настоящая бойня, — продолжал Лиланфен простым тоном, как будто ничего из этого его не касалось. Мастер Чжэнь вернулась с новостями, что Яшу из секты духовного божества и Гансун Пу из секты пламенного божества выступили против нее и фракции инструментариев, что это все привело к смерти Бай Юя. «А что потом?» — сказал Нитянь. Вуленкси был взбешен этой новостью и отправился в подземное царство, где он убил учеников секты духовного божества и секты пламенного божества, включая их пятерых экспертов стадии измерения души. Бог пламени, Сяи, все еще в середине перехода на следующий этап. Поскольку никто из старейшин секты не смог бороться против Вуленкси, они спрятались за очень мощным энергетическим барьером. «А что случилось с сектой духовного божества?» — спросила Донгли. «Секта духовного божества пострадала не меньше», — сказал Лиланфен, положив взгляд на Пэй Цици. Некто по имени Хуаму Начал также развязал резню в секте духовного божества из-за ранений твоего мастера. Он в одиночку убил более половины экспертов секты духовного божества, наряду с десятками их учеников мировой стадии. Пока мы с вами говорим, резня продолжается. Этот Хуаму даже разрушил великий барьер секты духовного божества, не оставляя последователям секты надежды на спасение. Как и Сяи, глава секты духовного божества был в середине перехода на следующий этап, но он был вынужден прервать его и сразиться с Хуаму. Многие фракции по всему домену падающих звезд уделяют пристальное внимание битве между Хуаму и сектой духовного божества. Некоторые из них даже посылали туда людей для сбора информации. Выражение лица Пейцицы слегка мелькнуло. «Я не могу поверить, что мистер Хуа пролил так много крови только из моего мастера». Нитянь также был шокирован. В его глазах Хуаму был таинственным человеком, который любил держаться в тени. Он никогда не ожидал, что он обрушит весь свой гнев на секту духовного божества и убьет так много учеников из-за Чжэнь Хуэйлань. Похоже, что этот плод жизни действительно решил проблему дяди Хуа и освободил его от бремени. Я не знал, что Хуаму на самом деле такой свирепый воин. Избранные также были ошеломлены, узнав, что в подземном царстве происходят настолько кровавые конфликты. После короткой паузы, Ли Ланфин добавил, однако, многие не думают, что конфликт между Хуаму и сектой духовного божества закончится победой Хуаму. Он, кажется, получил ранение, когда он разрушал великий барьер. Он и глава секты духовного божества, равные по силе воины. Теперь, когда он ранен, то он вероятнее всего проиграет. Кроме того, Сяи вскоре может выйти из состояния культивирования. Считается, что он будет на последнем этапе стадии измерения души, как только он выйдет. Если это правда, то даже если Ву Лэнгси и Хуаму объединятся, то они, вероятно, не смогут победить его. Глава 583. Властелин всех миров. Глава 583. Донг Ли вздохнула и нахмурилась. В домене падающих звезд никогда не бывает спокойно, когда нет угроз со стороны аутсайдеров. Бьюсь об заклад, что они до сих пор не знают, что на нас идут аутсайдеры. На этот раз мы будем иметь дело не с демонами-захватчиками, а с аутсайдерами сразу нескольких раз одновременно. В последний раз, когда три крупных пространственных разлома открылись, демоны были единственной расой, которая ворвалась через них в домен падающих звезд. Однако, в том измерении они видели демонов, одержимых, фантомов, каменных гигантов, воинов черной чешуи и птицелюдов. Это означало, что все эти расы аутсайдеров готовят совместное нападение на домен падающих звезд. Выражение лица Нитяня стало мрачным, когда он об этом подумал. Он подозревал, что у Чжэнь Хуэйлань не было шанса узнать о плане аутсайдеров до возвращения. Возможно, она получила серьезные ранения, когда Яшоу и другие предали их вскоре после входа в это измерение. Она поняла, что не была в состоянии пройти через этот вихрь на Нижний континент, и таким образом закончила свое путешествие раньше времени. Вероятно, она не встречала аутсайдеров до того, как ушла. Если бы она узнала, что эксперты-аутсайдеры планировали вторгнуться в домен падающих звезд, она бы, вероятно, остановила Ву Лэнгси и Хуаму от мести. «Ты знаешь, где сейчас мой наставник?» – спросила Пейцици. «Она в раздробленном городе», – ответил Ли Ланфин. «Тогда я отправляюсь туда». С этими словами Пейцици бросила взгляд на Нитяня. «Ты со мной, ступай пока одна», – сказал Нитянь. «Я встречу тебя там в ближайшее время». Очень обеспокоенная состоянием своего наставника, Пейцици немедленно призвала молниеносный челнок и уплыла вдаль. Услышав о недавних изменениях в домене падающих звезд, другие избранные также, казалось, хотели вернуться в свои секты и кланы, чтобы сообщить своим старшим о новой информации и заставить их как можно скорее подготовиться к битве с аутсайдерами. Поэтому они прощались и уходили один за другим. Вскоре члены клана Донг и Нитянь были единственными, кто остался в этом месте. Глаза Донг Ли наполнились предвкушением, когда она посмотрела на Нитяня и попросила его пойти с ней. Это будет первая остановка для тех сильных аутсайдеров. Измерение раскола пустоты скоро погрузится в хаос. Я правда не думаю, что тебе стоит оставаться с Пейцици. Будет намного безопаснее, если ты пойдешь с нами в клан Донг. После минуты молчания, Нитянь покачал головой и сказал, «У меня есть свои планы». С этими словами он отвязал кожаный мешочек с пояса и передал его Донг Ли. «Это ценности, которые я забрал у убитых аутсайдеров. Я не знаю, сколько они стоят, и сейчас у меня нет времени, чтобы разбирать добычу, и уж тем более торговать ею. Я надеюсь, что ты сможешь обменять их на духовные камни и духовные материалы, подходящие для моих стихий, после того, как вернешься в свой клан. О, точно, мне также нужно мясо духовных зверей высокого уровня. Донгли была несколько довольна тем, что Нитянь попросил ее заняться его добычей, а не пейцицы. С улыбкой она убрала кожаную сумку и сказала: «Хорошо, ты можешь найти меня в клане Донг в любое время, или ты можешь дать мне знать, где ты будешь, чтобы я могла прийти к тебе, когда закончу. Я останусь здесь, в измерении раскола пустоты на некоторое время», — сказал Нитянь. «После этого я хотел бы посетить подземное царство». Донг Ли кивнула головой. «Хорошо». Донг Байджи усмехнулся и сказал Нитяню: «Самое время уходить, береги себя». С этими словами он призвал радужную молнию. После того, как все члены клана Донг поднялись на борт, они отплыли вдаль. Нитянь знал, что клан Донг имел свой собственный секретный портал в измерении раскола пустоты. Все остальные фракции из измерения сотни битв пришли через их портал. Поэтому, несмотря на то, что кровавые черепа, дикий огонь и темная луна потеряли свои порталы в другие секты, члены клана Донг смогут безопасно вернуться домой. Их уход оставил Нитяня и Лиланфена одних. В этот момент Нитянь присмотрелся к Лиланфену. Его глаза загорелись, когда он сказал: «Поздравляю». Прежде чем убить Ниньяна, он помог Лиланфену прорваться на мировую стадию, но он не ожидал, что он уже совершил еще один прорыв, и теперь находился на среднем этапе мировой стадии. Просто он выглядел еще более худым, чем раньше. Хотя от него исходила мощная аура, он выглядел так, как будто его ждала скорая смерть. Это позволяет предположить, что тело Лиланфена уже сильно повреждено, и теперь он был на грани смерти. Он знал, что Лиланфен выбрал этот путь развития через саморазрушение лишь потому, что ему нужно было достичь быстрого прогресса в развитии, чтобы отомстить. Для этого он даже был готов отказаться от своего здоровья. Поэтому была вероятность, что он умрет от токсинов, которые он копил в себе, прежде чем он сможет убить своего врага собственными руками. По мере того, как его база культивирования росла, он становился все ближе и ближе к смерти. Ли Ланфен оглянулся вокруг, чтобы посмотреть, есть ли вокруг другие, прежде чем сказать с горькой улыбкой: «Да, я сделал еще один прорыв в культивировании, но это означает, что я еще на один шаг ближе к смерти. Я боюсь только того, что я не смогу убить этого человека и отомстить за родителей и сестренку, пока не умру». После минуты молчания Нитянь сказал: «Я сейчас не в лучшей форме. Надеюсь, ты сможешь охранять меня, пока я восстанавливаю силы». «Нет проблем», — без промедлений сказал Лиланфен. Он даже, казалось, с нетерпением ждал этого, как будто надеялся, что, в свою очередь, Нитянь вновь поможет ему эффективно накопить силу. Главной причиной, почему он смог войти на мировую стадию в течение очень короткого периода времени, было то, что Нитянь сформировал духовные энергетические шары, давая ему поглощать концентрированные токсины. «Отлично, давай найдем подходящее место». С этими словами Нитянь вызвал золотую колесницу, которую он получил от Сулинь, и прыгнул на борт. Глаза Лиланфена загорелись. «Золотая колесница Небесного дворца. Я слышал, что ты отказался присоединиться к Небесному дворцу, не так ли?» «Да, я не поддался их давлению», — сказал Нитянь с улыбкой. «Я потребовал эту золотую колесницу у одного из их учеников». Лиланфен был очень впечатлен. «Ты потребовал этого ученика Небесного дворца? Неудивительно, что ты единственный преемник древнего дворца фрагментарных звезд в домене падающих звезд». С этими словами он также прыгнул на колесницу, которая затем поднялась высоко в небо. С помощью духовного инструмента полета им потребовалось гораздо меньше времени, чтобы добраться до запретной области, где метеоры постоянно падали посреди пустыни. Всего через час они прибыли в запретную область, где они вместе убили Ниньяна. Нитянь выбрал случайный огромный кратер и приземлился туда, прямо на метеор. Затем он отозвал золотую колесницу и сел в позу лотоса. Он сложил перед собой большое количество звездных камней, а также духовные материалы огня и древесины. Чтобы противостоять удару Армса сабли Нитерсула, он истощил почти все свои силы. Впоследствии, до того как пространственный разлом, ведущий к домену падающих звезд, открылся, он восстановил только часть своей древесной энергии с помощью купола древесной энергии. У него не было возможности заняться другими своими типами энергии. Поэтому он провел следующие дни, восстанавливая остальные типы энергии. 5 дней спустя, его силы были полностью восстановлены. После предыдущей доработки, его вихрь звездной энергии был уже готов к следующему прорыву. Его вихрь древесной энергии также был близок к готовности. Только его вихрь энергии пламени все еще нуждался в доработке. Между тем, предыдущая серия сражений заставила его затратить значительную часть энергии души из 9 фрагментарных звезд. Так как он еще не перешел на мировую стадию, у него не было никаких способов пополнить энергию души. Затем он сформировал небесные глаза с помощью энергии души и снова попытался проникнуть в глубины Земли. Он уже давно понял, что эта запретная область, которая продолжает привлекать метеоры из космоса, должна скрывать секреты, и эти секреты должны быть связаны с древним дворцом фрагментарных звезд. Затем, после разговора с Армсом, он еще больше убедился, что то, что лежало там, предназначалось ему, сыну звезд. Сможет ли он выйти из домена падающих звезд и исследовать более широкие просторы, будет зависеть от того, раскроет ли он те тайны, которые были скрыты глубоко под землей. Тем не менее, несмотря на то, что он перешел на средний этап стадии Великого Неба, он все еще не мог видеть через этот таинственный барьер и вглядываться в его секреты. Кажется, что только после того, как я перейду на мировую стадию, моя душа преобразится, и я смогу видеть сквозь барьер. После этого, он отозвал небесные глаза, открыл глаза, и улыбнулся Лиланфину. «Спасибо тебе», Лиланфин улыбнулся и сказал, «Всегда пожалуйста». Затем он начал выглядеть несколько смущенно. «Ты знаешь, я хочу перейти на поздний этап мировой стадии как можно скорее, так как только перейдя на поздний этап, у меня будет уверенность, чтобы я смогу убить моего врага. Можешь снова помочь мне?» Брови Нитяня нахмурились, он спросил, «Ты осознаешь, насколько плохо твое состояние?» Лиланфин тяжело вздохнул, «Конечно, я все это осознаю, а знаешь, что случится, когда ты перейдешь на поздний этап мировой стадии? Как я вижу, есть 50% вероятности, что ты умрешь, пытаясь совершить прорыв». Нитянь не пытался ничего утаить, «Я знаю», — криво улыбнулся Лиланфин, «На самом деле, твоя оценка тоже не точна. Я думаю, что есть 60% шансов, что я умру, пытаясь достичь этого позднего этапа мировой стадии. Тогда почему ты все еще хочешь сделать это?» — спросил Нитянь, выглядя очень удивленным.